Третий день. 6 бутылочек по 20 граммов. Равно 120 граммам. Четвертый день. 6 бутылочек по 30 граммов. Равно 180 граммам. Пятый день. 6 бутылочек по 40 граммов. Равно 240 граммам. Шестой день. 6 бутылочек по 50 граммов. Равно 300 граммам. Седьмой день. 6 бутылочек по 60 граммов. Равно 360 граммам. От 8 до 15 дня. 6 бутылочек по 70 граммов. Равно 420 граммам. 15 день. 6 бутылочек по 80 граммов. Равно 480 граммам. В 3 недели 6 бутылочек по 90 граммов. Равно 540 граммам. В 1 месяц 6 бутылочек по 100 граммов. Равно 600 граммов. В 2 месяца 6 бутылочек по 110 граммов. Равно 660 граммам. В 3 месяца 5 бутылочек по 160 граммов равно 800 граммам, в 3,5 месяца 5 бутылочек по 160 граммов или 180 равно 800 граммам или 900 граммам. Цифры таблицы даются только как схема. Надо помнить, что одним детям следует давать больше молока, другим меньше. Врач посоветует, какой рацион нужен именно вашему ребенку в зависимости от его возраста, веса и телосложения. Свое слово скажет и сам ребенок. Очень часто он бывает лучшим советчиком в этих вопросах. Если малыш не выпивает молока столько, сколько указано в схеме, значит для него это количество молока слишком большое. Не настаивайте, но сообщите об этом врачу. Если малыш много плачет, то возможно, что этой нормы ему не хватает. В 2 случаях эти нормы могут не подходить ребенку. Для недоношенного или слабого ребенка они, возможно, слишком велики, а для крупного ребенка может быть недостаточны. Врач поможет определить рацион с учетом общего состояния ребенка. Как кормить из бутылочки? Подошел час кормления. Для любого сорта молока готовить бутылочку следует так, как описывалось ранее. Если же вы взяли бутылочку из холодильника, то вначале подогрейте молоко. Тщательно вымойте руки, наденьте на бутылочку соску. Затем убедитесь в том, что температура молока нормальная, капнув несколько капель на внутреннюю сторону ладони. Одновременно вы сможете убедиться в том, как молоко течет через соску. Отверстие в соске может быть слишком большим или слишком маленьким. Иногда оно забивается. Лучше, если молоко будет несколько холоднее, чем горячее. Конец 92-й страницы. Прежде чем сесть на стул для кормления, убедитесь, что у вас есть запасная стерильная соска, потому что та, которой вы собираетесь пользоваться, может упасть. Если кормление придется прервать для того, чтобы прокипятить другую соску, вы заставите малыша нервничать, он будет кричать. Для удобства садитесь на низкий стул или кресло с подлокотниками. Положите ребенка на сгиб руки в почти вертикальное положение. Дайте ему в рот соску. Вы увидите, что он сразу же начнет сосать. Бутылочку держите так, чтобы в соске постоянно было молоко. В противном случае ребенок начнет заглатывать воздух. Обращайте внимание на то, чтобы соска не давила на его маленький носик. Иначе ему трудно будет дышать. Если вы заметите, что соска сплющилась, то слегка приподнимите ее краешек, и она сразу примет свою форму. Обычно кормление продолжается 15 минут. Не пытайтесь сократить время кормления под тем предлогом, что вы спешите. Запомните, что кормить малыша надо в расслабленном состоянии, чувствуя себя счастливой от того, что держите в руках своего ребенка. Он почувствует это, да-да, и будет очень счастлив. Не оставляйте ребенка одного во время кормления из бутылочки, это опасно. Он может пить слишком быстро, захлебнуться или наглотаться воздуха. После кормления дайте малышу сорыгнуть.